Эпилог. Анжелика. «А, поберегись! Разойдись! Убью! А-а-а!» Ор оглушал, не давая вдуматься в разговор. Можно было бы закрыть форточку, но тогда в комнате стало бы душно. И потому Анжелика покорно терпела то, что творилось на заднем дворе дома уже не первый час. В коридоре послышались шаги, и через порог переступил Виктор. Подошел к Анжелике. Обнял за плечи, прижал к себе. Она блаженно улыбнулась. «Кого там убивают?» «Димка решил какой-то там вертолетик запустить». «Поэтому так орет?» «Чтобы на пути не стояли». «Логично. Димка с Наташкой сегодня гостили у Анжелики с Виктором. И их трое детей тоже. Добавить к ним парочку наследников семейства Анжелики и получится пятеро разбойников, которые с удовольствием разнесут дом, если им это позволит. 7 лет назад Виктор сделал Анжелике предложение. Она его приняла. Через год у них родился Максим, еще через год Полина. Жили они в основном в городе, в квартире Виктора. Там было удобно и детей в садик возить, и Виктору до работы добираться. Но по выходным и праздникам обязательно приезжали сюда, на дачу. И тут уж дети выплескивали скопившуюся за неделю энергию. Ирка снова вышла замуж в 10-й раз, как поддевала ее Анжелика. Антон женился на той девушке, которую приводил познакомиться. Теперь отец с матерью были счастливы. У них имелось 3 внуков и ожидался правнук. Анжелика. О, Анжелика тоже была счастлива. Она даже не подозревала, что, выйдя замуж, станет настолько счастливой. Виктор носил ее на руках, буквально пылинки с нее сдувал. И она не противилась, нет. Ей нравилось такое отношение. Она любила и мужа, и детей.